Глава 6. Я так больше не уснула. А ведь честно пыталась. Закрывала глаза и старательно считала овечек, которых нарядила в разноцветные жилетки с яркими номерками, которые красиво переливались в лунном свете. Закончилось тем, что с подачи одной упрямой овцы под номером 212 парнокопытные сколотили собственный профсоюз. И наотрез отказались прыгать через забор, так как он не соответствует правилам техники безопасности. А еще требовали надбавку за вредность. Собственное воображение так захлестнуло, что ни о каком сне я больше не думала, размышляя о том, какую надбавку можно им дать. Но чего же им не хватает? Не сено же. Сладко потянувшись, я встала с постели, накинула халат и отправилась в ванную совершать утренние процедуры, а заодно полюбоваться на свою невыспавшуюся физиономию. Удивительно, но бледность и темные круги под глазами не сделали Агнелику непривлекательной. Девушка относилась к тому типу, который в любой ситуации выглядел на все 100. Небольшую проблему вызвали волосы. У меня никогда не было таких длинных. В детстве мама делала мне каре, этой же традиции придерживалась и бабушка. Даже став старше, я продолжала коротко стричься, лишь в знак протеста подкрашивая некоторые пряди в фиолетовый цвет. И вот теперь я стала обладательницей лиловых локонов, за которыми надо было ухаживать и как-то укладывать. Никаких резинок или заколок в ванной я не обнаружила, поэтому просто расчесала волосы. И невольно залюбовалась. Красивые, мягкие, и как на свету играют. Да и цвет какой интересный, лиловый, причем видно, что натуральный. Повезло же этой Агнелике. Не жизнь, а сплошное счастье. Только я вышла из ванной, как пожаловал новый гость. «Доброе утро». В палату вошла Брианна. «Я не рано?» Не знаю, который час, но судя по тому, что солнце только стало подниматься над горизонтом, было еще рано. «Нет, я уже давно поднялась. Я всегда любила рано вставать. Ну, хоть что-то у нас с Агнеликой общее. Как спалось?» «Спасибо, хорошо», — улыбнулась я, решив не рассказывать о неожиданном визите Фокра. «Как себя чувствуешь?» — продолжила расспросы девушка и неожиданно принялась заправлять мою постель. А там под подушкой блокнот с рисунками, а под матрасом мешочек с камушками. А ведь я так и не решила, что с ними делать. «Не надо!» — скрикнула я, делая шаг вперед. «Я сама!» Брианна недоуменно обернулась, пытаясь понять, что не так. «Спасибо, я сама уберу!» Пробормотала я мягко, но в то же время решительно оттесняя девушку от постели. «Как хочешь!» — пробормотала она. Я принялась быстро и ловко заправлять постель под внимательным взглядом Бри. Нам надо срочно найти новую тему для беседы. Меня уже отпускают? Дейра после обеда скажет. Здесь, конечно, хорошо, но хочется вернуться к себе. Понимаю. Есть новости? Поправляя подушку, спросила я. Бри замялась, словно хотела что-то сказать, но не решалась. Что-то не так? Фокр уже прибыл. Я на мгновение замерла, а потом принялась методично разглаживать несуществующие складки на покрывале. В общем, всем своим видом старалась показать, что эта новость, особенно Фокер, меня совершенно не интересует. Неужели? А у самой перед глазами он стоял с усмешкой на губах и звериным огнем в глазах. Надо же. Оказывается, чужая ненависть тоже цепляет, особенно когда она так тесно связана с желанием. «Да, он красивый», — пробормотала девушка, неожиданно смутившись. «И сильный. Знаешь, я не верила этим рассказам, а тут столкнулась и...» Бри замерла. «И что?» — не выдержав, раздраженно спросила я, бросив на нее быстрый взгляд. «От него такой силой и мощью веет, аж мурашки по коже бегают». «Ну вот. Существа и миры разные, а мурашки везде одинаковые. Стоит появиться на горизонте мужчине, как они тут же устраивают забег». «Женат?» — донесся до меня голос Брианны. «Что?» Выдохнула я, чувствуя, как внутри словно все заледенело. «Женат? Витторн женат?» Я снова окунулась в чужие воспоминания. «Ведь было что-то такое. Витторн выбрал не Агнелику, а другую девушку». «И что? Он женился на ней?» «Я спросила, не знаешь ли ты, почему Витторн до сих пор не женат? У вас же обычно с этим строго?» Отозвалась девушка, бросив на меня странный взгляд. «У кого у нас?» Осторожно спросила у нее. С уборкой постели было покончено, и я не знала, куда теперь себя деть. «У оборотов?» «Оборота, ага, понятно. Значит, оборотни здесь обороты. А Фокр — это разновидность оборотней, то есть оборотов. Понятно». «Мало ли, какие могут быть причины?» Неопределенно ответила я, поправляя узел на халате. «Ага. Значит, здесь не знают о привороте Агнелики. Интересно, какие доводы и связи подключил Бьорн, чтобы спасти единственную дочь? За такое казнить могут». «И что, Фокер?» — равнодушно поинтересовалась я. «Не знаю, вроде собирается поговорить с Алари о Рее». «Понятно. Слушай, я совсем забыла, зачем пришла?» — рассмеялась Бри. «И зачем же?» «Хотела узнать у тебя по поводу завтрака». «А что с ним?» — рассеянно спросила у нее, потирая переносицу. «Тебе сюда принести или сходим в столовую?» «Столовая». Сразу вспомнился родной мир и стены любимого института. Надо сказать, что столовая у нас была хоть и современная, но в чем-то очень старомодная. Булочки, пирожки, супы и салаты в ней точно были с прошлого века. Казалось, что иногда не только по названию, но и по степени свежести. Еще более заманчивой была мысль выйти из палаты и осмотреться. Второй день в другом мире, а я ничего толком не видела. Надо что-то менять, и как можно быстрее. «Столовую», — решительно произнесла я. «Отлично», — улыбнулась Бри. «Пойдем сейчас или зайти с тобой попозже?» «А чего тянуть? Пойдем сейчас». Халат надет, я умылась, причесалась. Последние сплетни послушала. Теперь самое время перекусить. Дорога до столовой прошла без потрясений. Нам совершенно никто не встретился, наверное, было еще слишком рано. Столовая была поразительно похожа на нашу земную. Просторное светлое помещение со знакомой раздаточной стойкой, на которой стояли тарелки с разнообразной едой. «Я тебе помогу», — произнесла Бри, беря один из подносов. «Тебе пока рано тяжести носить». «Спасибо». Я принюхалась. Вкусно. И, судя по всему, ничего экстраординарного и необычного здесь не было. Я даже увидела блинчики с разнообразными начинками. Что ж, наши миры не такие разные, как можно было подумать. Но новый сюрприз ждал меня в другом месте. «Что желаете?» — любезно спросила карлица или лилипут, а может, гномиха. В любом случае, это была не совсем обычная дама маленького роста. «А, здравствуйте», — пробормотала я всеми силами, стараясь не таращиться. «Здравствуй, милая». Тут же улыбнулась она в ответ, отчего вокруг глаз появились мелкие морщинки. «Что хочешь?» «Доброе утро, Дана Фанна», — произнесла Бри, подходя к нам. «Как ваше самочувствие?» «Все хорошо, Брианочка». «Нам кашу с фруктами, кальолы с творожной начинкой и компот из лесных ягод». Кашу не хотелось, что такое эти кальолы, я понятия не имела. Но совсем согласилась, решив пока просто наблюдать. Вдруг блинчики здесь совсем не так зовутся, и я снова попаду в просак. Бри поставила тарелки на поднос и прошагала к ближайшему свободному столику. Надо сказать, народу в столовой было немного. Либо все уже позавтракали, либо больных было мало. У окна сидел какой-то парень и лениво щипал сдобную булку, отправляя по кусочку в рот. На ноге у парня была тугая повязка, которая и объясняла причину его нахождения в лазарете. В углу сидели две девушки лет 17. Они о чем-то шептались и то и дело хихикали. «Первокурсницы», — произнесла Бри, проследив за мной взглядом. «Неудачный день на уроке ботаники». «Да? Интересно, что такого могло случиться на ботанике, если эти две девчонки попали в лазарет? Ладно, уроки боевой магии, зоологии или физподготовка, тут можно понять, но ботаника...» «Представляешь, они умудрились вдохнуть пыльцу барифорнийского дурнока», с тихим смешком сказала девушка, поставив передо мной тарелку с кашей. «Да ты что?» Я тут же изобразила удивление. «Понятия не имею, что такое этот дурнок, но мне уже само название не нравится». «Два дня синие пятна по телу выводили. Ты ешь, надо сил набираться». Я послушно приняла жевать кашу. Она оказалась довольно сытной и вкусной. Я съела половину и потянулась к кальолам, которые оказались чем-то вроде пышек с творожной начинкой. «А как себя чувствует Ненна?» — осторожно спросила я, запивая все компотом. «Уже лучше. Пришла в себя, разговаривая, даже вставать начала. Но ей пока не разрешают выходить из палаты». «Ясно. Надо бы поговорить с этой Ненной и выяснить все хорошенько. Особенно меня интересовали алмазы, которые она принесла, едва держась на ногах. Только вот как это сделать, не привлекая к себе внимания? Особенно, когда Бри все время рядом. Кстати, а чего это она крутится вокруг? Сомневаюсь, что они с Агнеликой были подругами». «Тебе не влетит из-за меня?» — осторожно спросила у нее, решив проверить свои сомнения. «Может, я зря ей доверяю. Надо перестать быть такой наивной, а то могу закончить, как Агнелика. Почему мне должно влететь? Ты так мне помогаешь, все время рядом, в столовую привела. Друг Дейра рассердится. Не переживай, она сама меня к тебе приставила. Улыбнулась Бри. Неужели? Интересно, зачем? Ты же княжна северных земель. Кроме того, мы тесно общались первые несколько месяцев, после того, как ты приехала в академию. Я же была твоим куратором. Я помню. Быстро ответила я, пока девушка не начала задумываться о причинах моей забывчивости и не начала меня подозревать. И очень ценю твою поддержку. Спасибо тебе за помощь. Всегда рада. Значит, они вроде как дружили, а потом Агнелика нашла себе новых приятелей. Что ж, вполне в ее стиле — избавляться от тех, кто перестал быть нужным. Слушай. Я понизила голос и подалась вперед. А мне нельзя будет как-нибудь, ну, если это, конечно, возможно, поговорить с Ненной. «Зачем?» — удивилась Бри. «Удивление — это хорошо, лучше, чем подозрительность». «Все дело в этом покушении», — пояснила я. «А вдруг Нэна что-то знает?» «Она бы все рассказала Эшварту или Авиторну. Зачем ей скрывать?» «Из-за страха перед Алари Арея. Она могла запугать Нэну». «Это возможно. Это Элва кого угодно испугает», — кивнула Брианна. «Вот и я думаю, а вдруг она что-то скрывает?» Темные глаза девушки загорелись азартом. «То, что может рассказать лишь тебе?» «Точно! Так ты поможешь мне встретиться с ней?» Брианна замялась, отводя взгляд. «Не думаю, что получится». «Пожалуйста!» — умоляюще прошептала я, беря девушку за руку. «Вся надежда только на тебя». И она сдалась. «Хорошо. Спасибо тебе огромное. Ты просто не представляешь, как я тебе благодарна». Брианна вдруг поднялась. «И лучше сделать это прямо сейчас». «Сейчас?» — удивилась я. «Да, сейчас раннее утро. Вот-вот должна начаться первая пара. Дейра тоже нет на месте. У нее утреннее совещание с ректором. И никто нам не помешает». «Тогда пойдем быстрее». Я тоже вскочила и выжидающе взглянула на девушку. «Веди». Далеко идти не пришлось. Палата Нэнна находилась недалеко от моей. «Я постою на страже», — произнесла Бри. «Кроме того, будет лучше, если ты с ней поговоришь один на один. Есть шанс, что с тобой она заговорит». «Спасибо». Я была так благодарна, что хоть сейчас бросилась бы обнимать и целовать девушку, но ограничилась лишь рукопожатием. Все остальные восторги потом, сначала дело. Но это простое прикосновение вдруг стало еще одним ключиком к воспоминаниям Агнелики. «Если будут вопросы, обязательно обращайся». Куратор широко улыбалась и ждала того же в ответ. Пришлось вновь изображать из себя милую и очаровательную девушку. Агнелике было несложно. Большую часть жизни она играла на публику, тщательно скрывая истинные эмоции и мотивы ото всех, даже от родных. Никто не понимал ее. Ни тогда, ни сейчас. «Это так удивительно!» — продолжала щебетать девица, ведя княжну по коридорам общежития. «Ты первая за много лет девушка из северных земель, которая будет обучаться в нашей академии. Еще княжна и к тому же сильная огненная магичка. Невероятно!» Агнелика шла следом и улыбалась, на этот раз искренне. «О, да!» Единственная и неповторимая. И пусть отец послал ее сюда, пытаясь утихомирить скандал, который разразился о княжествах, она еще добьется своего и станет величайшим огненным магом в истории. И Джейд Витторн еще пожалеет о своем решении. «Жаль, конечно, что ты приехала в середине учебного года», — продолжала болтать куратор. «Но ничего, уверена, все будет хорошо. Если что, знаю, у тебя здесь есть друг». «Друг?» — мысленно скривилась Агнелика. «Эта девица набивается мне в друзья? О, нет, такое убожество мне не нужно. Я найду посильнее». А вслух произнесла совсем другое. «Ох, Брианна, ты такая добрая». Лгать было легко. На этот раз на ногах я удержалась, качнулась слегка, но сознание не потеряла. «Что с тобой?» — встревожилась Бри. «Ничего, все хорошо». Через силу улыбнулась я. А у самой на душе кошки скребли. Сейчас я, как и Агнелика, 4 года назад использовала девушку в своих целях. И чем я лучше? Уверена? Да. Повернувшись, я постучала, не став дожидаться ответа, вошла внутрь. «Здравствуй, Нэна». Девушка лежала в постели и слегка дернулась, услышав мой голос. «Вы...» «Не ждала?» Я плотно закрыла за собой дверь и подошла к кровати. Нэнна явно нервничала. Бледная и растерянная, она не знала, куда себя деть, теребя край одеяла. Крохотные глазки бегали туда-сюда. «Да, то есть нет». «Как твое самочувствие?» Девушка занервничала еще больше. Рот пару раз беззвучно открылся и закрылся, прежде чем она смогла пробормотать. «Хорошо». Я решила сразу перейти к делу. «Говорят, ты отравилась тем же ядом, которым пытались убить меня». Вроде такой простой вопрос. Анне наш посинела от ужаса. Еще немного и в обморок упадет. «Это не я!» — взвизгнула девушка и замотала головой. «Клянусь, это не я!» «Знаю, что не ты», — прошептала я, бросив испуганный взгляд на дверь. Не хватало еще, чтобы Бри услышала и что-то заподозрила. Схватив графин, стоящий на тумбочке, я налила в него воды и протянула ей, велев. «Пей». Нана послушно сделала глоток и вернула мне стакан. «Я ничего не знаю об отравлении. Клянусь вам». «Да не нервничай ты так, я тебе верю. Лучше расскажи, как ты сюда попала. Как тебя отравили?» Я поставила стакан на место и пристально взглянула на неожиданно смутившуюся девушку. «Конфету съела», — несчастным голосом ответила та. «Какую конфету?» — опешила я, мысленно копаясь в памяти Агнелики. Вдруг княжна тоже какую конфету съела. Но воспоминания не появлялись. «Шоколадную», — всхлипнула Нэнна, вытирая нос кулаком. «Всего одну или две. Совсем крохотные. А Ларри их всегда выкидывает, а мне жалко. Это же шоколад. Настоящий, очень дорогой. И пропадать же добру». «Подожди», — нахмурилась я, пытаясь разобраться со сказанным. «Не поняла. Яд был в конфетах твоей хозяйки?» «Да, ей их подарили», — еще раз всхлипнув, ответила девушка. «Подарили? То есть кто-то хотел отравить Катриэль Орео?» Вот это никак не вписывалось в ту картину, которую я нарисовала у себя в голове. В ней роль главной злодейки отводилась именно Катриэль. «Это что ж получается? Это Элва тоже жертва, как и Агнелика? Их обеих пытались убить с помощью одного и того же яда. А Нэна просто оказалась не в то время, не в том месте. Проще говоря, едва не погибла из-за своей жадности». «Я не знаю, княжна. Честное слово, я ничего не знаю», — снова принялась уверять меня она. «Угу», — рассеянно кивнула я, пытаясь разобраться в ситуации в свете новых фактов. «Что может объединять преподавательницу по зельеварению и княжну-студентку? Кроме вредного характера, разумеется. У меня был пока только один вариант». «Алмазы, те самые сверкающие камушки, которые сейчас были спрятаны под матрасом. Ради таких сокровищ можно убить». «А кто конфеты подарил, знаешь?» — требовательно спросил я. Нэнна замялась. «Я не уверена». «Говори же». «Там записка была и подпись. Но ее же и подделать можно или подменить». «Боже, что же она такая нудная и нерешительная? Имя скажи мне», — с трудом сдерживаясь, произнесла я. «Мирео», — сдалась девушка. «Кино и Мирео». «Ну и имечко, ладно, запомним». «Это самый преданный поклонник Алари. Всегда такие красивые букеты присылает. Дорогие подарки и конфеты вкусные», — продолжила Нэнна. Судя по всему, она не в первый раз поедала сладости своей хозяйки. «Ясно. А алмазы?» Я специально не стала расспрашивать более подробно, надеясь, что не придется этого делать, и девица сама все расскажет. И мне повезло, девушка оказалась на редкость болтливой. «Они были именно там, где вы и сказали», — торопливо произнесла она. «В черном мешочке, клянусь вам, все на месте. Я не посмела бы взять». «Посмела, если бы не боялась наказания». «Я тебе верю», — кивнула я, собираясь уходить. «Княжна, подождите!» Вдруг вскрикнула девушка, хватая меня за руку. «Что?» «А наша договоренность в силе?» «Договоренность?» — переспросила я, лихорадочно пытаясь придумать, как из этого выкрутиться. Выходит, Агнелика подкупила эту девицу. И что же она такого ей могла обещать? «Да, вы сказали, что заплатите мне». Волнение и страх исчезли из глаз, высохли слезы на щеках. Девушка уже не выглядела испуганной, забитой и несчастной. «Сказала, значит, заплачу». «Вы же понимаете, что в сложившихся обстоятельствах...» Намного увереннее произнесла Нэнна, во взгляде которой загорелся нехороший огонек. «Сумму придется немного увеличить». «Вот же алчная девица». «Я едва не погибла», — добавила она, заметив мое замешательство. «По собственной глупости», — не выдержав, заметила я. Огонек во взгляде загорелся еще ярче. «А я ведь многое знаю». Вот же, зараза, угрожать мне вздумала. «Я тоже. Как думаешь, что скажет Катриэль Арея, когда узнает правду?» Насмешливо спросила я. Никогда не любила шантажистов. Уверенности у Нэнны поубавилось. «Я ведь о многом не прошу, княжна», — опустив взгляд, произнесла она. «Всего 200 сверху». Еще знать бы, сколько это по курсу. И есть ли у Агнелики такие деньги? Я подумаю. Нэнна еще хотела что-то сказать, но передумала. Дверь в палату открылась, и на пороге появилась Бри. Судя по ее бледному лицу, случилось что-то неординарное. «Агнелика, пора». Я кивнула и поспешила выйти из палаты, бросив напоследок. «Удачи тебе, Нэнна». И только в коридоре решила спросить. «Бриана, что случилось?» «Не знаю». Немного нервно отозвалась она. «Говорят, взрыв или задымление в одном из кабинетов». «Взрыв? В академии?» «А у них тут весело. Что ни день, то новое происшествие. То людей травят, то кабинет взрывается». «В каком кабинете?» «Зелеварение». Я мысленно чертыхнулась. «Катриэль Арея, опять это Элва?» «Нет, что-то с ней точно не так». Бриана поспешила узнавать подробности, а я вернулась к себе в палату. Первым делом проверила мешочек с алмазами. На месте. Затем потянулась к блокноту с рисунками. Для того, чтобы решиться и открыть его, мне понадобилось около минуты. «Ладно, подруга, чего сидеть и вздыхать? Надо бороться с сомнениями. Подумаешь, рисунки оживают. Тут вон драконы летают, а по академии оборотни да эльфы ходят. Вот это чудеса, а не двигающиеся картинки». Я начала с первого рисунка «Агнелика на штормовом утесе, призывающая пламенный вихрь». Самое мощное и сильное огненное заклинание. Всего лишь 3 секунды это был просто рисунок, но затем... Слегка зашевелились грозовые тучи, за ними всколыхнулись волны западного моря, подул ветер и так далее. Задержав дыхание, я видела, как медленно оживало мое творение, становясь объемным и таким реальным. Казалось, еще немного, я услышу раскаты грома, грохот огромных волн, бьющихся о скалы. Сделаю глубокий вдох и почувствую запах озона и соленого моря. Эти чувства были такими реальными, что даже страшно. «Как же это?» — прошептала я, осторожно касаясь рисунка. Он слегка дрогнул под моими пальцами, но не застыл. Агнелика точно не могла так делать. Ее стихией был огонь, безудержное и всеразрушающее пламя, которое отложило свой отпечаток на ее характер. «Неужели это я?» Поверить в такое было сложно, но других вариантов у меня просто не было. Выходит, обычная девушка с земли смогла совершить собственное чудо? Я осторожно перевернула лист. Витторн, с кривой усмешкой на губах и ненавистью во взгляде. Закусив губу, я пристально наблюдала за тем, как менялось выражение его лица, и в глубине глаз просыпалось желание. Такое яркое и отчетливое, что у меня от смущения загорели щеки. «Спокойно, Агния, спокойно», — пробормотала я, прочистив горло. «Это всего лишь рисунок, твой собственный рисунок, скрытое желание, которое ничего не имеет с действительностью». Услышав шум в коридоре, я встала и подошла к двери. Мимо пробежала взволнованная Брианна. «Бри, что случилось?» Девушка замерла на мгновение, бросив через плечо. «Тамилу ранила». И снова бросилась бежать. «Тамилу? И кто это?» Судя по тону, Бри должна была знать эту девушку. «Ладно, потом разберусь». Вернувшись к своей постели, я взяла в руки блокнот, открыла чистый лист и вновь принялась рисовать, чувствуя, как знакомая волшебная дрожь вновь пробирается по телу, помогая мне вновь сотворить маленькое чудо. На этот раз я рисовала себя. Не Агнелику, а именно себя, Агнию Скворцову. Честно говоря, это было немного сложно. Мало того, что я не могла посмотреть на себя со стороны и освежить память, так еще и пальцы плохо слушались. Нет, они очень хотели рисовать, но явно не меня прошлое. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы могли хоть как-то договориться. Смешно. Я пришла к консенсусу с собственными пальцами. Ха-ха-ха. Я бы еще больше посмеялась, если бы это была шутка, а так? Сил подобное действие отняло у меня много. Я устала, вспотела, перенервничала от того, что все получалось совсем не так, как представлялось. И когда все кончилось, я с тихим стоном отложила карандаши в сторону, подозрительно изучая свой портрет. Вроде я, Нос, рот, губы, скулы, подбородок и даже волосы мои короткие, темные. Но ощущение неправильности не отпускало. Я сложила руки на коленях и принялась ждать дальнейшего развития событий. Как же магия рисунка сейчас оживит меня? Честно говоря, я ожидала многого, но реальность оказалась еще более удивительной, даже немного жуткой. Мой портрет не стал оживать, он начал меняться. Медленно, едва заметно, но изображение становилось другим. До тех пор, пока Агния Скворцова не исчезла, а на ее месте не возникла Агнелика, княжна северных земель. «Твою мать!» — совершенно искренне прохрипела я, с трудом оправившись от шока. «Вот и не верь теперь фее, когда даже собственная магия против тебя». В этот момент краем глаза я почувствовала движение сбоку. Дверь, которую я почему-то забыла плотно закрыть, распахнулась, и в коридоре я увидела ее. Невероятной красоты девушка с бездонными зелеными глазами, совершенным лицом и длинными золотистыми локонами. Она была одета в ярко-синий костюм, длинная юбка и жакет, который красиво облегал изящную фигуру. Но не восторг сейчас затуманил мое сознание. Страх, переходящий в панику, и непонятная черная злость. Блондинка давно ушла, а меня еще пару минут колотила. Я ведь только позже поняла, кого увидела в коридоре. Катриэль Арея. Это была она. Реакция Агнелики мне совсем не понравилась. Джейд Витторн. «Но ты не можешь не признать, что Арея ведет себя иначе», — заметил Витторн. Он сидел в кабинете Эшфорта и пил. Хотя пил — это сильно сказано. Наслаждался дорогим спиртным, надеясь, что оно поможет успокоиться и расслабиться. Обычные средства уже не помогали. 4 года мучений и колоссальной выдержки. Ему даже стало казаться, что проклятие удалось переручить. Оно отступило, перестав мучить и давить на сознание чувства. И та яркая вспышка 1,5 дня назад. Он опять допоздна засиделся в своем кабинете, разбирая очередные отчеты дознавателей. Когда сердце вдруг сдавило от боли, а перед глазами возник образ хрупкой девушки с лиловыми волосами. Витторн столько лет гнал ее из мыслей, а тут вдруг прорвалась, заставив заскрипеть зубами. Та, которую он почти полюбил однажды, пока не рассмотрел черное нутро за невинным личиком. Та, которую Фокр ненавидел всем сердцем и желал. Княжна северных земель Агнелика. Ее проклятие вновь скрутило внутренности узлом, а потом резко отступило. Ему даже на мгновение показалось, что все, наконец, свобода. Ошибся. Это безумное навязанное влечение никуда не делось, хотя и стало другим. «Она всегда была умной и, скорее всего, пытается таким образом уйти от ответственности», — хрипло отозвался Эшфорд, продолжая сидеть за рабочим столом. «Понимает, что за изготовление смертоносного яда ее по головке не погладят». Витторн снова сделал глоток и кивнул. «Зелье точно было ее». «Я сразу это понял, о чем и сообщил тебе после случившегося, и вовсе не обязательно было приезжать сюда». Да, Витторн мог и не приезжать, его никто не заставлял, наоборот, кое-кто даже отговаривал. Витторн вспомнил срочное послание от Бьорна Северных Княжеств. «Ты обещал?» «Да, обещал, сам не понял, как сумел себя уговорить. Но пообещал никогда не приближаться, не искать встреч, не видеть, не слышать, не знать». 4 года Фокер следовал своему слову, понимая, что для него это спасение, но сейчас не выдержал. Витторн должен был сам все увидеть, убедиться, что Агнелика выжила. А по факту все запуталось еще больше. «Убить пытались не простую студентку, а княжну, политика», — пожал плечами Фокер, легко изображая равнодушие. Эшфорд знал правду. Декан боевого факультета был одним из немногих, кого посвятили подробности произошедшего. Но старый друг никогда не лез с расспросами. Вот и сейчас мужчина ничего не сказал на его заявление и не стал уличать в обмане. «Ничего, потерпишь мое присутствие пару недель», — добавил Фокер. «Недель? Неужели знаменитому Витторну нужны недели, чтобы раскрыть обычное преступление?» «Это преступление необычное. Слишком много влиятельных особ здесь замешано. Еще это твоя Элва». Не удержался он от подколки. У декана боевого факультета были свои причины ненавидеть Катриэль Орею, и неожиданная симпатия к ней казалась еще более удивительной. «Она не моя», — резко произнес Эшфорд, скривившись. «Помню, помню. Витторн встал с кресла и направился к камину, держа бокал в руке. Пламя огня с треском прожирало поленья, взметая вверх столпы искр. «Сдается мне, сегодняшний взрыв произошел не просто так», — задумчиво произнес Фокер, возвращаясь к делу. Он обсуждал с другом взрыв, а перед глазами образ Агнелики. Невысокомерной и наглой девицы, которой она была 4 года назад, а той, которую видел этим утром. Невысокомерная, гордая и упрямая, не наглая, уверенная в своей правоте, открытая и честная. В ее глазах не было больше равнодушной издевки, которая раньше отталкивала. Нет, ее взгляд был чистым и открытым. Витторн сам не понимал, зачем явился этим утром к ней в палату. Убеждал себя, что это надо для дела, но сам понимал, что это ложь. 4 года они не виделись. С той самой памятной ночи, когда эгоистичная княжна привязала его к себе, лишив выбора. Фокер ненавидел Агнелику, и желание, которое она ему навязала, тоже ненавидел. Но увидев спящую девушку, такую неожиданно хрупкую и беззащитную, Витторн внезапно почувствовал нежность. Нежность к Агнелике. Да скажи это ему кто-нибудь еще неделю назад, он бы рассмеялся. Но сейчас все было по-другому. Она была другой. И слова сами слетели с губ, озвучивая мысль, которая не давала ему покоя. «Они слишком странно себя ведут». «Кто?» — не понял Эшфорд. Уж слишком резким был переход с одной темы на другую. «Княжна Агнелика и Аллари Арея. Нетипично, странно и даже непонятно. Заметил?» Витторн внимательно взглянул на друга. «У Рейра есть причина темнить, она главная подозреваемая». «Была я ее. Понимаю, тебе очень хочется выгнать Катриэль Арреи из Академии. Но я сомневаюсь, что она собственноручно пыталась отравить княжну. Да и незачем ей это делать. А вот что скрывает сама княжна Агнелика, непонятно». «Прости». Она просила прощения. Даже тогда, 4 года назад, эта девица не раскаялась, с вызовом смотря ему прямо в глаза. А сейчас вдруг извинилась, причем искренне. «Думаешь, она знает, кто пытался ее убить? Но зачем княжне это скрывать?» — спросил Эшфорд. «Не знаю, но обязательно выясню», — пообещал Витторн, и на его губах расцвела предвкушающая улыбка. Мужчина вновь ощущал себя охотником, который вышел на след жертвы.